А кстати, выводя в записках это новое лицо на сцену, то есть я говорю про Версилова, приведу вкратце его формулярный список, ничего, впрочем, не означающий. Я это, чтобы было понятнее читателю, и так как не предвижу, куда бы мог приткнуть этот список в дальнейшем течении рассказа. Он учился в университете, но поступил в гвардию, в кавалерийский полк. Женился на Фонариотовой и вышел в отставку. Ездил за границу и, воротясь, жил в Москве в светских удовольствиях. По смерти жены прибыл в деревню, тут эпизод с моей матерью. Потом долго жил где-то на юге. В войну с Европой поступил опять в военную службу, но в Крым не попал и все время в деле не был. По окончании войны, выйдя в отставку, ездил за границу и даже с моей матерью, которую, впрочем, оставил в Кёнигсберге. Бедная рассказывала иногда с каким-то ужасом и качая головой, как она прожила тогда целые полгода, одна одинешенька с маленькой дочерью, не зная языка точно в лесу, а под конец и без денег. Тогда приехала за нею Татьяна Павловна и отвезла ее назад, куда-то в Нижегородскую губернию. Потом Версилов вступил в мировые посредники первого призыва и, говорят, прекрасно исполнял свое дело. Но вскоре кинул его и в Петербурге стал заниматься ведением разных частных гражданских исков. Андроников всегда высоко ставил его способности, очень уважал его и говорил лишь, что не понимает его характера. Потом Версилов и это бросил и опять уехал за границу и уже на долгий срок, на несколько лет. Затем начались особенно близкие связи с стариком князем Сокольским. Во все это время денежные средства его изменялись раза два-три радикально. То совсем впадал в нищету, то опять вдруг богател и подымался. А впрочем, теперь, доведя мои записки именно до этого пункта, я решаюсь рассказать и мою идею. Опишу ее в словах в первый раз с ее зарождения. Я решаюсь, так сказать, открыть ее читателю и тоже для ясности дальнейшего изложения. Да и не только читатель, а и сам я, сочинитель, начинаю путаться в трудности объяснять шаги мои, не объяснив, что вело и наталкивало меня на них. Этою фигурою умолчания я от неумения моего впал опять в те красоты романистов, которые сам осмеял выше. Входя в дверь моего петербургского романа со всеми позорными моими в нем приключениями, я нахожу это предисловие необходимым. Но не красоты соблазнили меня умолчать до сих пор, а и сущность дела, то есть трудность дела. Даже теперь, когда уже прошло все прошедшее, я ощущаю непреодолимую трудность рассказать эту мысль. Кроме того, я без сомнения должен изложить ее в тогдашней форме, то есть как она сложилась и мыслилась у меня тогда, а не теперь. А это уже новая трудность. Рассказывать иные вещи почти невозможно. Именно те идеи, которые всех проще, всех яснее, именно те-то и трудно понять. Если бы Колумб перед открытием Америки стал рассказывать свою идею другим, я убежден, что его бы ужасно долго не поняли. Да и не понимали же. Говоря это, я вовсе не думаю равнять себя с Колумбом. Если кто выведет это, тому будет стыдно и больше ничего.